Так говорил он, и Гектор одобрил совет справедливый. Быстро с своей колесницы с оружием прянул на землю и ему отвечал, устремляя крылатые речи. «Полидамас, удержи ты здесь предводителей храбрых. Дальше пойду я и противостану пылающей битве. Я возвращуся немедля вождям повеление давши». Рёк и понесся великий, горе под снегами подобный. С криком призывным толпы облетел он троян и союзных. Все к Панфаиду, любителю мужества Полидамасу, бросились быстро дарданцы, услышавши Гектора голос. Он же Гелена царя, благородного брата Дейфоба, Азия, ветвь Адамаса и Азия, отрасль Гертака, ходя по сонмам передним, искал, не найдет ли героев. Их он нашел, но не всех невредимых, не всех средь живущих. В прахе и зонах одни у судов мореходных данайских бледно лежали под силой данаев предавшие души, а другие страдали под язвами стрел или копий. Только Париса, брата, супруга Елены Прекрасной, скоро нашел он на левом конце истребительной брани дух ополчений своих, ободрявшего к крепкому бою. Став перед ним, укоризненным голосом Гектор воскликнул. «Видом лишь гордый несчастный Парис, женолюбец, прельститель! Где у тебя Дейфоб и Гелен, повелитель народа? Африаней знаменитый! Гертаки твоинственны, Азий, где Адамас? Погибает сегодня, с высот упадает Троя святая. Сегодня твоя неизбежна погибель». Быстро ему возразил Преамид Александр Боговидный. «Ныне угодно тебя обвинять и безвинного, Гектор. Прежде я более мог нерадивым в обране казаться. Прежде, не ныне». Меня не без доблести матерь родила. С часу, как ты пред судами кровавую битву воздвигнул, сонного часу и мы с аргивянами здесь беспрерывно сходимся в бой. Но друзей потеряли, которых ты назвал. Только герой Дейфоб и Гелен, повелитель народа, с боя сошли от могучих врагов, пораженные оба копьями длинными в руки. Но Зевс их избавил от смерти. Гектор, веди нас, куда ни влеком ты бестрепетным сердцем. Все мы горим за тобою последовать. В храбрости нашей, льщусь, не найдешь недостатка, покуда нам силы достанет. Выше же силы хотя бы пылал кто, не может сражаться».